Глава 74. «Значит, мистер Брум и Рик Уин служили в армии вместе с папой?» — спросила Джули. Руби сидел с ней на конспиративной квартире ФБР. Насколько она безопасна и конспиративна, он не представлял, но выбора почти не осталось. Агенты ФБР, охранявшие Джули, выглядели бдительными профессионалами, и все же Уилл держал руку рядом со своим глоком и был готов перестрелять их, если они попытаются причинить девочке хоть малейший вред. Они воевали на первой войне в заливе. После этого демобилизовались в разное время. Очевидно, такая татуировка была на руках у многих солдат их отделения. «Мне по-прежнему не верится, что мой папа был типа герой. Поверь, Джули, был». Она теребила молнию своей куртки. «Вы узнали что-нибудь еще?» «Вообще-то нет», — ответил Руби. «Должно быть, папа уволился из армии молодым. Интересно, почему он не остался на сверхсрочную?» «Не могу сказать», — негромко проронил Робби. «Некоторые отбывают свой срок и занимаются другими вещами. Может, если бы он остался в войсках, то мог бы, ну, знаете. Ну, если бы он остался, тогда не смог бы познакомиться с твоей мамой». «Это правда», — медленно проговорила Джули, внимательно поглядев на Робби. «И почему мне кажется, что вы чего-то не договариваете?» В этом взгляде Уилл уловил что-то узнаваемое. Точно так же он и сам смотрит на людей, не говорящих ему того, что он хочет услышать. «Потому что ты подозрительно по натуре, как и я. Вы что-то от меня умалчиваете?» «Я умалчиваю множество вещей от множества людей, но всегда по веским основаниям, Джули. Это не ответ на мой вопрос». Он встретился с ней взглядом, рассудив, что если сейчас не смотреть ей в глаза, это все равно, что поставить восклицательный знак на подразумеваемом обмане. «Другого я дать не могу, извини». «То и значит, вы не разобрались, что происходит, да?» «Вообще-то нет. Вам нужна моя помощь. И не говорите, что должны обеспечить мою безопасность. Нет такого места даже здесь, супер-пупер ФБРовцами со всех сторон». Робби хотел было отклонить ее предложение на основании этой самой проблемы безопасности, но прикусил язык. Ему как раз пришло кое-что в голову. «Твоя мать сказала, что ты ничего не знаешь, верно?» когда говорила с тем супчиком в твоем доме. «Именно так она и сказала. А это подразумевает, что твои родители как раз что-то знали, что твоя мать фактически, вероятно, знала, почему явился этот тип, почему хотел их убить. Пожалуй, верно, но мы это уже проходили, Уилл. А Лео Брум прямо перед смертью подразумевал, что тоже что-то знает». Джули смахнула слезинку из правого глаза. «Я была знакома с ним не так уж и хорошо, но он казался неплохим человеком. Аида мне вправду нравилась, она всегда была добра ко мне». «Знаю. Как ни поверни, это трагедия. Далее Шерил Косман сказала, что за день до гибели твои родители обедали с Брумами в закусочной. Сказала, вид у них был такой, словно они привидения узрили». «Это верно. Когда ты в последний раз говорила с родителями, прежде чем вернулась в свой дом в ту ночь?» «Как раз перед тем, как меня снова упекли под опеку. Случай улизнуть и повидаться с мамой в закусочной мне не перепал». «И как твоя мама выглядела, когда вы виделись в последний раз?» «Отлично, нормально, мы просто болтали». «А потом вдруг этот тип явился к ним домой, чтобы убить их, и твою мать это не удивило?» Джули заморгала. «Вы хотите сказать, что-то должно было произойти после того, как я видела с ней в последний раз, но прежде чем тот тип явился к нам домой?» «Нет. Это должно было произойти между вашей последней встречей и обедом твоих родителей с Брумами, где все они выглядели, будто увидели призрака, по словам Шерил. Но мы не знаем, что это было». «Но сужение временных рамок может помочь. Как я понимаю, либо что-то случилось с твоими родителями, они что-то обнаружили и сообщили Брумам, либо Брумы что-то узнали и сообщили твоим родителям. А как же Уинды?» «Вот это своего рода карт-бланш. Их на обеде не было, но они тоже должны быть как-то причастны, иначе с какой бы стати погибли? По-вашему, это как-то связано с их армейской службой?» «Нутром чую, что связано. Но факты на это не указывают, а именно мое участие во всем этом. Если я прав и причиной всей этой катавасии служу я, к чему припутывать в нее твоих родителей, Брумов и Уиндов? Я ни с кем из них не знаком». «То есть вы вправду думаете, что все это как-то завязано на вас?» Робби уловил невысказанный вопрос. «Не из-за меня ли убили ее родителей?» «Да, по-моему, завязано, иначе слишком уж много совпадений. Джули поразмыслила над этим. «Выходит, или у Инды, или мои родители, или Брумы что-то узнали. Мужики служили вместе и поэтому могли сказать об этом друг другу. Злодеи все выяснили и вынуждены были их убить». «Звучит логично». «Ага, пожалуй», — проронила девочка, отведя взгляд. Руби выждал несколько напряженных мгновений, прежде чем нарушить молчание. «Джули, я не ведаю, что происходит. Если все это и вправду из-за меня, и твои родители, и остальные угодили между молотом и наковальней, я сожалею». «Я не виню вас за случившееся с моими родителями, Уилл», промолвила она, хоть и без убеждения в голосе. Встав, Робби начал вышагивать из угла в угол. «Что ж, может и следовало бы», бросил он через плечо. «Сколько вас ни вини, их этим не вернешь. И мое желание не изменилось. Я хочу добраться до тех, кто это сделал, до всех до единого». Сев на место, Робби поглядел на нее. «Полагаю, получается не более чем 24-часовое окно, когда весть, погубившая твоих родителей, циркулировала между Уиндом, Брумом и твоим папой. Если нам удастся отследить звонок, перемещение или любого рода общение в рамках этой группы, мы смогли бы лучше управиться со всем этим. А вы можете? Мы можем хотя бы попытаться, черт возьми. Проблема в том, что пока не удалось нарыть в их прошлом ничего такого, что могло бы послужить катализатором всего этого. Но они же в отделении были не одни, правда? Личный состав отделения — это 9 или 10 солдат под командованием штаб-сержанта. Откуда ты знаешь? Курс американской истории. Мы изучаем Вторую мировую войну, так что мой папа, Уинт и Брум — трое. Это означает, что надо отследить еще 6 или 7. Робби тряхнул головой, гадая, как они проглядели столь очевидный факт, а потом посмотрел на грудь Джули. Прямо на ее сердце сияла лазерная точка.